С минуты на минуту за ним придет машина. Он уедет на уикенд к знакомым, и если я его не застану, то останусь просто на мостовой. Что за провинциальная манера прилетать без телеграммы? И вправду, я примчался, когда его уже ждала машина. Мы торопливо поздоровались, он бросил мне ключи. Я вернусь через 3 дня, тогда поговорим. Я уезжаю на дачу к Татьяне Яковлевой. Я торопел. Господи, ужель та самая Татьяна? Да, да, та самая. Он сел в машину и умчался. Гена очень дружил с Татьяной Яковлевой и с Алексом Либерманом, ее мужем. Тот был скульптор абстрактно-конструктивистского направления и художественный редактор одного из журналов. Разница в возрасте была не помехой. Им за 70, ему за 30. У них были одни и те же интересы. Они великолепно знали живопись, поэзию и балет. Круг их знакомых, космополитическая элита, вскоре стал и его кругом. Татьяна дружила с Марлен Дитрих, фон Караяном, Сен-Лораном, Марией Каллас. На приемах у нее бывали Грета Гарбо, Сальвадор Дали, а потом уже и знакомые Шмакова, Наталья Макарова, Иосиф Бродский, Лимонов и Годунов. Кто хотите. Целый месяц я жил в его квартире на Парк-авеню и чувствовал себя непринужденно. А ведь мы знакомы были еле-еле. Гена был человек широкий, щедрый, общительный, добрый. Многим помог, и мне кажется, что люди остались ему должны больше, чем он им. В 1979 году он работал над книгой о Наталье Макаровой, много с ней беседовал и до глубокой ночи стучал на машинке. В конце апреля мы зашли к ней за кулисы в Метрополитен. Она возвращалась после класса, и седьмой пот сверкал на ее челе так же, как некогда после класса у Дудинской. Тут она занимается у Елены Чернышовой, тоже эмигрантки. «Вы здесь снимаете? Нашли работу по специальности? А мне не нужно, я здесь в гостях. И уезжаете обратно? Зачем же?» «Ну что ей сказать?» Она пригласила меня через несколько дней на галоконцерт в МЕТ, где танцевала акт из «Манон», балета, поставленного специально для нее. Она резко отличалась от всех балерин кантиленностью, музыкальностью, техникой, ярко выраженной индивидуальностью. Она имела самый большой успех – запомнился, но не произвел впечатления Нуреев, Пьеро на музыку Шенберга, в железные клетки конструкции. После спектакля, окруженная гостями в просторной балеринской уборной, Макарова лежала на оттаманке в позе Клеопатры в простеньком халате. Вокруг толпились гости, служители расставляли цветы. Улыбаясь и оживленно разговаривая, она угощала напитками собравшихся, сама изредка пригубляла джин, тоник, а массажист-негр мял ей стопы. Там была Дина Макарова, ее секретарь и фотограф, жена балетмейстера Мясина и еще какие-то люди, среди них Николай Сличенко. Откуда вдруг? При ближайшем рассмотрении оказалось, что это муж Макаровой, нефтяник-бизнесмен, как две капли воды, похожий на нашего цыганского премьера. Но больше всех говорил Сергей Лифарь, который горячо ругал выставку Дягилевского балета, открывшуюся в Метрополитен-музее. И повешено все не так и темно, и это было не таким, А это как раз наоборот –